Но теперь я начинаю задумываться, а не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ, просто то, что он видел и где бывал.